Но, видно, так уж была когда-то выпрядена для самого Перуна льняная нитка судьбы. Летя на взмыленных жеребцах над потопом, он разглядел далеко внизу под собою, среди вздувшихся волн, почти залитый островок, а на островке девушку в знакомом светло-зеленом наряде и жмущихся подле нее осиротелых лесных малышей, волчат, оленят, малых птенчиков из разметанных гнезд. Конечно, богиня бросить их не могла. Сын неба направил коней вниз, к самой воде. «А ну, живей полезайте!» И сам поднял на колесницу заплаканную, перемазанную богиню весны. И вот диво! Лишь только взмахнули крылами могучие скакуны, Лёля вытерла слезы, отряхнула волосы и рубаху. И вмиг осыпалась грязь и улетела по ветру, а растрепанная коса легла шелковиночка к шелковиночке. Вот с тех пор и ведется весною ведро воды, ложка грязи, а осенью наоборот. Воды ложка, грязи ведро. Улыбнулась Лёля, и дождь Бог послал в ответ тонкий солнечный луч, разрубил, как мечом, клубившуюся мглу. И тоже, видно, поверил, что будет все хорошо. Бог грозы привел колесницу в Ирий и с рук на руки передал дочку матери Ладе. А лесных малышей выпустил в густую траву, на ветви всегда зеленого древа. «Играйте-ка здесь, еще вам не время рождаться». И, наконец, братья возмогли перевести дух, вытереть пот, разогнать смрадные тучи, посмотреть, что же осталось. Вот тогда и увидели у дальней кромки земли горы, которых не было раньше. Горы, похожие издали на чудовищные облака. Крепко вплавились они в тело земли. Вросли, захоти не поднимешь, не выбросишь из вселенной, не ранив опять. Осторожно направили боги к тем горам своих скакунов. Оказалось, горы были железными. Раскаленные, они успели остыть, и острые вершины дышали нездешним черным морозом, сбереженным где-то внутри. На глазах обрастали снегом и льдом. Никогда прежде молодые боги не видали подобного. Хорошо еще большая часть этих гор провалилась вниз, за край исподней страны, от века безжизненной. И лишь один безобразный хребет осквернял собой лик зеленой земли. Увидели боги. Все живое пятилось от железных гор. Все бежало от мертвящего холода. Леса, реки, травы, цветы. «Неладно это!» — нахмурил брови дождь бог. Они осторожно объехали железные горы и в одной глубокой пропасти обнаружили путь сквозь землю до самого нижнего мира. Брошенный камень летел бы туда 12 дней и ночей, но сверкающие колесницы, конечно, были проворней. Скоро братья оказались в исподней стране. Впервые миновав западный океан моря и ладью, запряженную птицами. И когда дождь бог поднял огненный щит, озаряя половину вселенной, они тотчас увидели два существа, отчаянно заслонявшихся от света, мужчину и женщину, похожих больше на жуткие сны, чем на людей или на богов. Говорят, тогда-то Перуну в самый первый раз захотелось взмахом секиры не возжечь жизнь, а истребить. «Это вы посмели обидеть небо и землю!» — прогремел разгневанный бог грозы, подлетая на крылатых бурях конях. Мужчина и женщина повалились перед ним на колени, трусливо прячась друг за друга. «Пощади, пожалей!»